До революции домик, где жили Телепнёвы, был дачкой какого-нибудь фабричного служащего или чиновника из небольших, у кого не хватало пороху поселиться в настоящей подмосковной, с речкой и берегом, Лосином острове или Кускове, и кого служба обязывала ежедневно ездить в Москву, отчего близость к городу играла первейшую роль. Революция всех дачевладельцев, крупных и мелкоту, вытряхнула из домиков. Заселила светелки, зальцы и верандочки рабочим людям, недавними солдатами, мужиками и бабами, прихлынувшими в столицу из голодных мест. Так в 1922 году поселился здесь, тогда еще за чертой города, демобилизованный красный боец Петр Телепнев из екатеринбургских мещан, по профессии мастер-котельщик, по призванию садовод. Учился на рабфаке, стал сперва мастером, а потом до сменного инженера дошел на большом новом заводе, что вырос неподалеку от дому, на старом Ходынском поле. Но сильнее, чем завод, чем дорогие сердцу котлы, и, может быть, сильнее, чем жену и дочку, любил Петр Телепнев свой сад, залилейный за 3 десятилетия. Особенно богаты были георгины. Ими славился Телепнев по всей Москве. Среди цветоводов так и говорилось – телепневские георгины. Иногда даже просто телепневские, потому что каждый понимал, о каких цветах идет речь. Были в саду и другие цветы – тюльпаны, астры, хризантемы, левкои, замечательные и тоже знаменитые ирисы. И была сирень, богатейшая, 18 кустов, вдоль всего забора. Но к сирени Петр Александрович относился почему-то не так бережно и ревниво, как ко многим цветам. Разрешал ломать ее, отсаживал кустами, дарил направо и налево, благо, что родственников пол Москвы. В войну сад едва не погиб. Кому было дело до цветов, когда жили едва-едва впроголодь? У девчонки ни платьев, ни туфель. Майя по-сухому бегала в валенках. А Ирина Игнатьевна мучилась язвою, неделями по больницам. И все же выжили, и сад спасли. Спас Петр Александрович. Часами, ночами, отнятыми у жизни, верую в то, что спросят однажды, очнувшись, а чего-то у нас во дворе не хватает, стояло что-то вроде на столе посередке. И верно, народ возвращался к цветам. Картошка, лор и редис ранний помаленьку выходили из моды, хотя места на грядках еще не уступали, но были уже не властные хозяева, а как бы временные жильцы, кого терпят по нужде, за хорошую плату, не чая поскорее отделаться. Но тут неожиданно навернулась новая опасность. Через 2 года после войны стали застраивать почтовые улицы каменными домами. Над сиреневым садом, над 48 сортами Dahlia Variables нависла беда – снос. Домик шут с ним, не жалко, куча дров, дадут другую квартиру, еще получше. А вот саду грозила смерть. Петр Александрович пустился собирать бумаги, ездил к именитым клиентам, кого когда-то сиренью одаривал. Писал заявление в райсовет, в райжилуправление, в моссовет, в мосжилуправление, главному архитектору города с единственной просьбой – сад, как уникальный, и после смерти Петра Александровича, переходящий в собственность государства, оставить в целости, а ему дать квартиру в близлежащем доме, чтоб мог продолжать уход за садом и вести наблюдения, имеющие общепризнанное научное значение. 3-й год это длилось. Петр Александрович писал, звонил, мыкался по приемным, стучал во все двери. Каменные дома приближались. Уже застроили всю улицу от церкви до тараканов. Уже засыпали гнилую речонку мусором, навезли земли, разбили скверик, уже пустили троллейбус, уже лялька сыграла 3 роли в театре, но все была недовольна, хотела уходить. То съезжалась, то разъезжалась со своим Горемыкой Григорием, и уже родилась, и тут же умерла единственная дочка Варенька от менингита. А вопрос о саде все не был решен. Районный инженер говорил, ваш дом находится в квартале 8. Сейчас мы добиваем 2 квартала за Таракановкой. Ваша очередь, 3-я. Если к тому времени моссовет никакого решения не примет, ждите в гости трактор. Тут еще соседи из 2 таких же деревянных домиков портили дело. Тоже строчили заявление, собирали подписи. но они-то наоборот, торопились ломаться. Ругали Петра Александровича почем зря. Особенно допекал Курта, милиционер. Когда-то жили по-доброму, водочку попивали, на рыбалку ездили вместе. Дочки были дружны, Лялька и Маргаритка. В один класс ходили. А теперь из-за этой колбаски переругались дотла. Петр Александрович посерел лицом, согнулся от беготни и волнений. В сентябре вышел в сад нарезать бело-желтых империалс, подарок отставному полковнику Дудареву, которому исполнилось 65. Георгины в эту осень вышли на редкость, хоть в Женеву на выставку. Империалс двухсаженный. И подумал вдруг, что на тот год ни его, ни империалс на этом месте не будет, а будет котлован. Извести наляпано, и бабы с носилками кирпич таскают. И в тот же миг что-то вонзилось, как сверлом маленьким в сердце, и опрокинуло. Лежал на клумбе с ирисами в полном сознании, только боль сверлила, и страх был. Звал слабым голосом: «Ирина! Ирина!» Ирина Игнатьевна, конечно, не слыхала, но кондитка, умница, залаяла от забора, и немного погодя жена вышла и увидела. 2 месяца Петр Александрович пролежал дома. Первые 20 дней приказано было пластом, головой не шевелить, сбоку на бок не дергаться. Понемногу оклемался, стал ходить. В январе отправили в санаторий на 1,5 месяца. Вернулся, вроде бы ничего, да как-то ненадежно. То да не то. В неважном виде встречал Петр Александрович радость, Лялечкину премьеру и большой успех. Петр Александрович, конечно, радовался за дочь, особенно за жену, которая от успехов Людмилы расцвела, возгордилась, забыла про язву. Но мысли о саде мучили неотступно. Возникали идеи. А если письмо из театра? Всем коллективам. Народный такой-то, заслуженная такая-то. Узнав о готовящемся варварском уничтожении очага цветоводческой культуры Ленинградского района, Ляля обещала поговорить с главным администратором, товарищем Бравиным. Этот Бравин, по ее словам, очень полезный и толковый товарищ. К нему по всем вопросам обращаются. Он и заявления пишет, и в суды ходит. Он и по разводам, и по жилплощади. Поговорить с ним Лялечке никак не удавалось. Надо наедине, обстоятельно. А в театре всегда гонка, толкотня. Тихой минуты не бывает. Но обещала добиться. «Может, — говорит, — приглашу домой на рюмку водочки, он не откажется». Другая идея — фельетон. Для этой цели следовало насесть на Григория. У него ведь знакомство в газетном мире, и у самого рука легкая. Говорил с ним, обещал, но обычное дело — 10 раз напоминай, пока с места стронется. А напоминать тоже непросто, выбирать нужное и подходящее время. Часто бывал не в духе, скрытно раздражен против Ирины Игнатьевны. В ссоре с Лялей. Иногда непонятно из-за чего дулся и на Петра Александровича. Ляля иной раз сама предупреждала: «Вы сегодня с Гришей полегче, а то у него неприятности с работой. Он очень расстроен». Да ведь когда были приятности? Все года у него кругом одни неприятности и расстройства. Удачный момент, чтобы напомнить и подтолкнуть, выпадал, по мнению Петра Александровича, на понедельник, когда молодые вернутся с банкета, если, конечно, не за полночь. Петр Александрович заметил, когда Григорий выпивал, выпивал он нечасто, на какие шиши, а угощать нынче не очень-то угощает. Так он становился разговорчив, общителен и даже не скуп. Вообще-то Петр Александрович считал зятя скупым. Не так насчет денег, как насчет вещей. Попросишь, бывает, какой пустяк, бритвенное лезвие, помазок или шарф надеть на улицу выскочить. Он всегда дает как-то вроде нехотя, не сразу. Книгу попросишь, вот Жуковского просил, Анатолия Франца. Библиотека у него на Башиловке видная, прекрасно подобранная. Пообещает: «Хорошо, Петр Александрович, завтра принесу». А завтра: «Ай, забыл. В следующий раз, как буду там, обязательно захвачу». Жуковского 2 месяца мурыжил-мурыжил, а потом: «Вчера, — говорит, — искал специально, не нашел, куда-то делся». «Скупенек, чего говорить?» «Да ведь жизнь не сладкая, какой год бьется, а толку нет. Никто его пьес не берет, киносценариев тоже. А пишет неплохо, замечательно, талант большой, не хуже, чем у других-то. Про восстание в Сибири давал читать. Здорово. Язык очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, связи не хватает. Там ведь без этого никуда. 100 лет будешь биться, все впустую, даже и не думай. Не дождавшись Григория и Ляли, Петр Александрович уснул. Сон был тяжкий. Трактор, треща изгородью, ломая столбы, ползет в сад, на клумбы. Сначала на георгины, потом на флоксы, нежно-розовые, в осенней великой силе. Ирисы, левкои, все в кашу. На тракторе за рулем Митька Куртов орет злобно. Довольно, наигрались. Проснулся с колотьем в сердце. Звал Ирину напрасно. За стенкой шум разговор. Лялькин веселый хохот. На часах был 1:30.